Артистка плохо спит в эту ночь, вернее, в это утро, потому что возвращаются с бала на заре. Она вспоминает восторженное лицо Лучинина. Вот жених настоящий. Если бы... А Верочка? Она спит сладко и беспробудно до самого обеда. Ни один образ не смущает ее сна. Жизнь Верочки можно назвать розовой. Это ряд безмятежных и радостных впечатлений заботливо отстранила от нее мать все, что могло бы взволновать или огорчить девушку. Она долго спит. Это такое блаженство после института, где вставали в 6 утра, во мраке, слабо озаренным сальными свечами или масляными лампами, где было так холодно всегда в громадных дартуарах, так неуютно. Проснувшись, она долго нежится, так велел доктор. И куда спешить? День велик, кофе ей подают в постель. Потом она переходит в руки Аннушки, которая ее обувает, чешет, одевает. Сама Надежда Васильевна, когда бы ни легла, встает в 8 и берет ледяную ванну. Верочка никогда. Доктор разрешил ей только теплую ванну раз в неделю. Надежда Васильевна заказывает обед, кормит своих канареек и любимца кокоду. Потом запирается у себя и учит роль. Это ее лучшие часы. И никто, даже Верочка, не смеет войти тогда в ее комнату. Завтракают в 12. И за столом Надежда Васильевна впервые видит дочь. Та почтительно целует ее руку. Надежда Васильевна, взяв девушку за подбородок, внимательно изучает ее лицо. «Ну что, как спала?» «Хорошо, мамочка, мерси». «Не кашляла? Не лихорадила?» «Нет, мамочка». Молча смотрит артистка в это алебастровое личико. И выразительные глаза ее, которым она хотела бы придать только строгость, пламенно целуют лицо дочери. Они выдают глубоко затаенные порывы нежности и страстной печали. Нельзя дать себе волю. Из принципа нельзя выказать свою слабость перед дочерью и страха утратить престиж. Но умная Верочка перехватывает этот взгляд. И когда подставляет свой лоб поцелую матери, сердце ее замирает от радости. В детстве она мало любила мать, только боялась и дорожила каждой ее похвалой. Считала ее какой-то чужой, недосягаемо высокой. Все сердце ее принадлежало тогда Масолову. Его она не боялась, она обожала его и при всей любви третировала его как раба. После смерти его она очутилась внезапно в пансионе. В душе осталась пустота, и долго-долго никого не любила и ни с кем не дружила одинокая девочка, надменно позволяя другим любить себя, постепенно черствея душой. Она смутно знала, что Масолов умер. Смутно слышала, что мать ее бежала из Одессы, чтобы не попасть в яму за долги мужа, за которого она поручилась. Шептались кругом нее и о том, что Надежда Васильевна оставила ее заложницей в пансионе старушки-француженки, чтобы успокоить кредиторов. Она, конечно, не понимала, чего стоила ее матери эта жертва. Что значит умер? Что значит бежала? Что такое долги? Никто не давал ответа. Одно она понимала. Страшное слово «яма». Не в такую ли яму опустили ящик, где лежал ее папочка, бледный и неподвижный, со странно подвернувшейся тонкой шеей, каким она видела его в ту памятную ночь? И если мамочка вернется, ее опустят туда же и будут морить голодом. Нет-нет, пусть лучше не возвращается. А чувство одиночества росло. Ледяным кольцом охватило оно маленькое сердечко, и оно словно застыло. Она по-прежнему любила одного отца и страстно тосковала о нем.